Хотя фирменная танцовщица Флами Энн Флетчер не занимала должность хореографа, тем не менее сформировавшаяся благодаря франшизе классный мюзикл команда Флами и набранная Флетчер команда художников-постановщиков привнесли в «Мамма Миа» богатый танцевальный опыт, связанный с созданием атмосферы молодости и энергичности. С Сейфрид и остальной молодежью и так не было проблем, зато старики могли легко выполнить еще больше профессиональных танцевальных движений, за счет чего окружающая обстановка дышала жизнью. С другой стороны, множество проблем в версии 2008 года принесла режиссер. На самом деле, если рассматривать только с точки зрения продюсирования, то ни Universal, ни Flame Films не захотели бы усадить в режиссерское кресло ныне 50-летнюю британскую даму Филлиду Ллойд. Она была потрясающим режиссером театральных мюзиклов, но в кино ей недоставало достоинств. Костюмы выглядят дешево, хореография неуклюжая, съемка ужасная, настоящий позор. Элизабет Вейтсман из Нью-Йорк-Дейл и Невс. Вы можете прекрасно провести время за просмотром этой экранизации популярного театрального мюзикла, но как только спадет похмелье, вы поймете, насколько все ужасно. А.О. Скотт из Нью-Йорк Таймс. Один мудрец как-то посоветовал остерегаться фильмов, в которых людям на экране веселее, чем людям в зале. «Мамма Миа» тому хороший пример. Кеннет Туран из Лос-Анджелес Таймс. У Флами были варианты получше, например, Сара Шугарман. Но, ввиду отношений с командой, работавшей над оригинальным мюзиклом, режиссерский рупор был отдан Филлиде Ллойд. Актерский состав был явно хороший, присутствовало немало возрастных американских и британских звезд. Будь состав плохим, неизвестно, кто бы с ним смог совладать. Однако в версии 2008 года как раз звучало много жалоб по поводу ужасной игры. Разумеется, подразумевалось не стрип, но другие начинающие и опытные актеры сполна подверглись критике. Основная проблема заключалась в управлении персонажами. Как играть в фильме, основанном на театральной постановке? Ллойд явно не давала толком никаких распоряжений и советов, и это также касалось костюмов, операторской работы, декорации и других вещей. Необходимо знать, что в версии Universal художником по костюмам выступила Энн Рот. Она являлась четырехкратным номинантом на Оскар и один раз становилась лауреатом, но критики ее вдруг раскритиковали за дешевые костюмы. Ситуация действительно была патовая. Пусть даже Flame Films была при деньгах и опыте, а Ван Ян заранее знал о будущих недостатках фильма, все-таки из-за невозможности заменить Ллойд кем-то другим многие проблемы по-прежнему были неизбежны. Зачастую в жизни невозможно добиться идеального результата. Тем не менее Флами не сидела сложа руки, у Ван Яна не было времени заниматься продюсированием, на момент препродакшна и съемок данной картины он был занят 500 днями лета и наградным сезоном, а Энн Флетчер в связи с профессиональной утомленностью и отдыхом тоже вежливо отказалась от должности продюсера. Тем более была задействована оригинальная команда театрального мюзикла, поэтому Флами сосредоточилась на постпродакшне, пригласив своего фирменного монтажера Маргарет Гудспид. Однако, несмотря на все недостатки, несмотря на то, что версия Universal получила 54%, 41%, 76% свежести на Rotten Tomatoes, а мировые СМИ смешали ее с грязью, да и массовый зритель не дал высокой оценки, что уже, похоже, указывала на низкосортность фильма, «Мамма Миа» в самом деле обладала своим уникальным очарованием. В условиях одновременной премьеры и прямого столкновения с «Темным рыцарем» 18 июля 2008 года ей удалось за первую неделю заработать 44,84 миллиона. Итоговые североамериканские сборы составили 143 миллиона, зарубежные – 465 миллионов, а мировые – 609,8 миллиона. И это при бюджете в 52 миллиона. Часть проблем была пресечена в зародыше, часть проблем получила рецепт по их разрешению и уменьшению, и работа была проделана на должном уровне, изменения уже были огромны. «Мамма Миа» от Флами стоимостью 65 миллионов уже вышла во многих кинотеатрах Северной Америки, Великобритании и Австралии. Сейчас шел июнь 2006 года, конкуренцию ММ составляли комедия «Суперноча», романтический ремейк «Дому озера», семейная комедия «Гарфилд 2», шедшие вторую неделю «Тачки», шедшие третью неделю «Развод по-американски». Как себя проявит ММ? По отзывам и сборам, по мере того, как ночь сменялась днем, а день ночью, на полки магазинов одна за другой поступали пахнущие типографской краской газеты с отзывами на «Мамма Миа». Зрители же проставляли оценки на ИМП, Rotten Tomatoes и других сайтах. Глава 481. Фантастический старт. Довольно веселый мюзикл, хотя Абба точно бы захотела заткнуть Броснану рот. 3-4. Роджер Эберт из Чикаго Сан. В «Мамма Миа» звучит много песен Абба, к тому же их не так-то легко спеть. Это спектакль, который держится на великолепии стрип. 3-4. Кристиан Тота из Вашингтон Таймс. Вероятно, самый увлекательный фильм этого лета. 4-4. Рэй Беннетт из Тхе Холлывуд Репортер. Не нужна никакая логика, чтобы насладиться «Мамма Миа». Сбегающий от реальности и забавный, фильм никогда не воспринимает себя слишком серьезно. 3-4. Клаудия Пуч из Усатады. «Мамма Миа». Талантливая экранизация мюзикла, приятная, как солнечная погода. Киноманы получили желаемое удовольствие. 3-5-4. Энн Харнадей из Вашингтон Пост. 7-5 балла из 10 на IMDb. 20.016 пользователей. На Rotten Tomatoes 89% свежести среди всех критиков, 85% среди топ-критиков и 92% среди зрителей, 82-129 пользователей, уже давно ждавшие экранизации фанаты ММ, не разочаровались. Всюду пестрили ярко-красные помидоры, новинка «Флами Мамма Миа» получила почти идеальную репутацию и после «Шаг вперед» стала четвертым музыкальным фильмом компании, который был тепло принят. СМИ и общественность в очередной раз безумолку расхваливали Мерил Стрип. Она не способна как-либо напортачить, при полной эмоциональной вовлеченности она исполнит что угодно. Ее чувственное, трогательное пение компенсировало многие недостатки, результат получился не хуже, чем у профессионального певца. Остальные тоже спели достойно и приятно, разве что Пирс Броснан оказался плох. Стефани Захарик из «Салон» так оценила: когда Броснан открывает рот, вылетают неправильные звуки, а большинство более снисходительных зрителей считало, что его пение с натяжкой приемлемо. Резко выросла известность Аманды Сейфрид, сыгравшей главную героиню Софи. Это 20-летняя звезда, 2 года назад дебютировавшая на больших экранах в «Дрянных девчонках» и получившая некоторую известность. Изначально исполняла второстепенную роль в сериале CBS «Как вращается мир», а сейчас махом превратилась в ослепительную кинозвезду и, похоже, в будущем непременно станет одним из голливудских фаворитов. Как и многие новоиспеченные звезды, Аманда заявила, что ее самый любимый режиссер – волшебный юноша, с того момента, как она в 12 лет посмотрела «Паранормальное явление», и что она все ждет, когда однажды ей удастся поработать с ним. В настоящий момент Креймер, Кэтрин и Ллойд были несказанно рады и возбуждены. Их решение сотрудничать с «Флами» действительно оказалось мудрым. «Мамма Миа» получилась качественной, вслед за шикарными отзывами и сборами наверняка еще больше людей узнает об этой истории, разумеется, и театральный мюзикл обретет еще большую популярность. Это не потрясающий фильм, всего лишь неплохой способ провести досуг. 2-5-4. Элизабет Вейтсман из «Нефьорк-Дейл и Невс». Воодушевляющая экранизация поп-мюзикла преподнесла много прекрасных моментов. 3-5-5. А.О. Скотт из «Нью-Йорк Таймс». Весело как на экране, так и в зале, присутствует дух оригинального мюзикла. Живые танцы впечатляющие и энергичные. «Мамма Миа» – недурное развлечение. 3-5-5. Кеннет Туран из «Лос-Анджелес Таймс». «Мамма Миа», «Мамма Миа» – реально хороша, горячо похвалил в своем блоге ныне топ-критик Ван Ян. Его рекламный пост не подвергся насмешкам со стороны хейтеров, поскольку повсюду были одобрительные комментарии. Лорен Г. написала: «Действительно круто. Беззаботное веселье, блестящая музыка, а еще нежный, приятный голос Аманды Сейфрид. Это был чудесный вечер». Широн М. написала: «Фильм дарит свежие эмоции. Нет насилия, только энергия и музыка». Алиса Т. написала: «Великолепное кино», смеялась до слез. Ранее на кинопремии МТВ, прошедшей 3 июня, «Светлячок» вновь стал любимчиком публики, выиграв во всех своих 8 номинациях и получив награды за лучший фильм, лучшего актера, Роберт Дауни-младший, прорыв года, Ван Ян, лучшую актерскую команду, экипаж «Серенити», лучшего злодея, Хит Леджер, лучшего героя, Ван Ян, лучшую сексуальную роль, Джессика Альба, и лучшую драку, «Битва за новую Шанси». Вдобавок были награды за лучшую комедийную роль, Джозеф Гордон-Левитт, «500 дней лета», лучшую роль в фильме ужасов триллере, Хлоя Морец, «Паранормальное явление 3», лучший поцелуй, Хит Леджер и Джейк Джилленхол, «Горбатая гора». «Флами Филмс» полностью оккупировала нынешнюю премию МТВ. Не считая наград за лучший студенческий фильм, Джошуа Калдуэлу, «Красивая ложь», «Фаркхемский университет» и «Признание поколений», «Джим Керри» и «Серебряного ведра мастерства», «Делай как надо», 1989 года, все 11 кубков в этом году достались ФФ. Это в прямом смысле слова был пламенный год. Поразительным было то, что молодежь уже окончательно заворожилась пламенем и под огромным влиянием волшебного юноши отдала награду Джозефу Гордону Левитту, чья роль была не слишком-то и комедийной. С вручением попкорновой премии наградные сезон 2005-2006 завершился на 99%. Стоит отметить, что еще оставалась премия Хьюго, но если раньше обстановка была туманная, то после мощного оскаровского вечера «Светлячок» уже сметал все награды подряд. Лидером североамериканского проката со 2 по 8 июня стала новая комедия с Дженнифер Энистон «Развод по-американски». Премьерная неделя принесла неплохие 53,6 миллиона, но на Rotten Tomatoes набралось лишь 34%, 20% и 52% свежести. Рынок комедий по-прежнему испытывал затруднения. Лидерством недели с 9 по 15 июня завладела новинка от Pixar «Тачки», бюджет 120 миллионов, дистрибьютором которой выступила Disney, было заработано 83,32 миллиона. Высокие показатели на Rotten Tomatoes – 74%, 73%, 80% свежести – позволили Pixar сохранить репутацию компании, выпускающей одни шедевры. По прибытии в Нью-Йорк Ван Ян, конечно же, стал еще географически ближе к Blue Sky Studios. Роботы, за продюсирование которых он отвечал, получили новый виток развития. Несмотря на то, что Джо Суидон безостановочно трудился над первым сезоном «Светлячка», Ван Ян все-таки пригласил его проделать кое-какую работу, а именно, переделать сценарий роботов на более интересную и оригинальную версию. Уидон являлся одним из сценаристов истории игрушек, и что-то общее между двумя мультфильмами так и напрашивалось. Уильям Джойс ушел, пришел Уидон. Между тем постепенно сформировалась новая команда художников. Помимо прежних требований, Ван Ян предложил одну идею, которая, возможно, могла бы помочь добиться прорыва. Для создания образа главного героя можно попробовать вдохновиться доспехами из эпохи холодного оружия, пускай внешний вид потрепанный, но он обязательно должен дышать красотой и молодостью. С тех пор, как в «Большом яблоке» продолжились подготовительные работы, дневная жизнь Ван Яна стала еще более хлопотливой и напряженной. Он больше не устраивал повседневные собрания с разными отделами компании, сидя в офисе, а повсюду мотался, занимаясь с двумя съемочными группами подбором локаций, декорациями, реквизитом и другими вещами. Одновременный препродакшн двух фильмов вызывал необычные чувства. Ван Яну казалось, будто он перемещается между двумя разными мирами. То он на Уильямсбергском оружейном складе на Марси-авеню, то на крыше старого высотного здания в Куинсе, откуда смотрит вдаль. «Ох!» Не удержавшись, воскликнул Ван Ян, стоя на краю крыши и разглядывая голубое небо и просторный квартал города. Услышав крик, находившиеся поблизости Гарри Джордж, Нэнси Рина и другие подозрительно покосились. «А что если сейчас примчится мафия и их окружит? У них ведь нет при себе оружия». В этот момент Ван Ян неожиданно навел на мясистое лицо Гарри режиссерский видоискатель, словно это был пистолет, и сурово произнес: «Прости, но я полицейский». А когда Ван Ян находился в отдаленной, но оживленной зоне Пятой авеню, наблюдая за проезжающими автомобилями и проходящими мимо пешеходами, то сперва не мог поверить, что эту местность расчистит и оцепит для съемок фильма. Улица перед его глазами постепенно превратилась в постапокалиптический мир с густыми зарослями и заставленными повсюду заброшенными машинами. Как же будет классно! Несколько дней назад ему вечером еще пришлось осмотреть Бруклинский мост, но как бы он ни был занят, дома у него в верхнем Вестсайде на Манхэттене всегда царили тепло и уют. Едва покончив с бумажной режиссерской работой, Ван Ян вышел из своего кабинета, зашел в гостиную и увидел Джессику, ползающую по полу вместе с Хоуп. Он тут же обалдел. «Эй, что ты делаешь? Неужто ее укусил зомби, и она заразилась?» Ван Ян встряхнул головой и избавился от всех мыслей касательно «я, легенда». «Привет, мы тренируемся». Джессика ловко повернулась к нему лицом и, подняв голову, с самодовольным видом посмотрела ему в глаза, как бы говоря: «Ты ничего не смыслишь в воспитании детей». Она объяснила: «Мое участие может направить ее активность в нужное русло». Хоуп остановилась, уселась, тоже посмотрела на Ван Яна и замахала руками, хихикая. «Ясно». Ван Ян почесал голову. «Направляет активность, но другие дети только тогда нуждаются в помощи, когда сами не ползают». А Хаук была любительницей подвигаться, уже давно умела ползать, а сейчас, в возрасте 6 с лишним месяцев, быстро ползала по всему дому. «И ей еще нужна помощь». «Побежали, Хаук», — скомандовала Джессика и продолжила ползать. И действительно, Хаук, подражая ей, тоже поползла дальше, издавая всяческие звуки. Ван Ян пожал плечами. «В любом случае вместе ползать веселее, это хорошие воспоминания, к тому же так Джессика точно не упадет и не придавит ребенка». Ван Ян, улыбаясь, кивнул. «Развлекайтесь». Он направился на кухню, чтобы что-нибудь поесть, и заодно добавил. «Подождите немного, я вас сфотографирую на память. Ты не присоединишься?» Джессика обернулась и взглянула на него, как вдруг вскрикнула. «Э?» Недоуменный Ван Ян обернулся и увидел, как Джессика врезалась головой в диван. Вскоре прошел период с 16 по 22 июня, объявился очередной недельный лидер североамериканского проката. «Мамма Мия» ожидаемо заняла первое место с 75-73 миллиона, средняя прибыль с каждого из 3025 кинотеатров составила 25,036 долларов, а на 21 зарубежном рынке было заработано целых 55-65 миллиона. Мировые сборы за первую неделю составили 131 миллион. Фантастический старт. Глава 482. Остион. Под голубым небом некогда оживленный участок 5-й авеню в Нью-Йорке в данный момент выглядел заброшенным. Проезжую дорогу покрывали большие зеленые сорняки. Вдоль улицы стояли разные модели легковых автомобилей, покрытых пылью. Возвышавшиеся с двух сторон здания казались нежилыми. По дороге со спокойным лицом шагал Невилл, он же Уилл Смит, в черной одежде, с рюкзаком и винтовкой за спиной. Неизвестно, какие мысли крутились у него в голове, но он рассматривал здание. Рядом его сопровождала немецкая овчарка с черным ртом Сэм, она же Анна, которая настороженно смотрела в другую сторону. К сожалению или к счастью, но атмосфера постапокалипсиса ограничивалась лишь съемочной площадкой, где сейчас работали аппаратура и группа людей, омрачивших окружающую обстановку. Ван Ян, держа при себе белый мегафон, пристально наблюдал за выступлением. Уолл Липфистер управлял камерой, а еще были светооператор, звукооператор. Поодаль виднелись несколько крупногабаритных машин съемочной группы, бродящие сотрудники и немногочисленные зеваки. Здесь проходили съемки «Я, легенда». Уже подобрался июль, фантастическая комедия «Клик» с пультом по жизни приняла эстафету североамериканского лидерства с 23 по 29 июня. Вот только оценки на Rotten Tomatoes были посредственные: 33%, 31%, 72%. Много лет откладывавшийся супергеройский блокбастер «Возвращение Супермена» стоимостью 270 миллионов вышел 28 числа, и хотя оценки на Rotten Tomatoes были удовлетворительные, 76%, 73%, 67%, североамериканские и зарубежные сборы не вызывали оптимизма. За первые 7 дней в Северной Америке удалось заработать лишь 97,58 миллиона. После прошлогодней провальной попытки воскресить Бэтмена Warner Bros., в этом году провалилась с воскрешением Супермена. Совсем скоро должен был состояться финал проходившего раз в 4 года чемпионата мира по футболу, где друг с другом сыграют Италия и Франция. Этому чемпионату не суждено было стать прекрасным воспоминанием Ван Яна, потому что на какую бы команду он ни возлагал надежды, та команда выбывала. В своих ошибочных прогнозах он винил чрезмерную загруженность работой. Тем не менее еще оставался шанс отыграться. Ван Ян уже решил болеть за сборную Франции, даже объявил об этом в блоге, а также поставил 100 долларов в букмекерской конторе Bet365. Но как бы там ни было, он действительно много работал, поэтому Джессика, Натали и другие, кто делал вместе с ним ставки, не жаловались, а Джошуа считал Джеффа Ма более профессиональным и надежным, заодно выиграл некоторую сумму, которой, пожалуй, хватило бы на несколько бобин пленки для своего будущего ужастика, сценарий к которому он искал. Недавно поочередно стартовали съемки «Я, легенда» и «Усопших», весь мир интересовало, как же волшебный юноша справится с одновременными съемками. Некоторые очень ждали, что он напортачит, СМИ же приготовились публиковать интересные новости. «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Пост», Дейли Ньюс и другие нью-йоркские издания пристально следили за двумя съемочными площадками волшебного юноши в стремлении нарыть какой-нибудь материал, который бы увеличил продажи их газет. Очевидно, что для этого не годились посещения родственников на площадку, которые чаще всего наблюдались, и фотографии, с трудом сделанные папарацци издалека за ограждением, тоже не представляли большой ценности. Она уже умеет говорить, на съемочной площадке в зоне для посторонних Джейден и Уиллоу Смиты кружили вокруг синей коляски, разглядывая пухленькую очаровательную малышку и без конца задавая разные вопросы. Услышав вопрос Уиллоу, Джессика улыбнулась и ответила: «Пока нет, но скоро должна, она все схватывает на лету». Джейден, внезапно о чем-то подумав, торопливо спросил: «Она владеет кунг-фу?» Джессика слегка выпучила глаза. «Пока нет, думаю, в будущем будет владеть». Следом Уиллоу спросила: «А актерским мастерством владеет?» Джессика задрала уголок рта. «Думаю, владеет, когда мама с папой играют с ней». Уиллоу увидела, как Хоуп начала грызть свой кулачок, на нижней челюсти посередине красовался маленький молочный зуб. Уиллоу с любопытством спросила: «Она кусается?» Джессика хихикнула, сказав: «Нет, не кусается». Уиллоу некоторое время разглядывала нежно-белую Хоуп, имевшую изящные черты лица и большие, круглые чистые глаза, как у младенца Барби, и невольно расплылась в улыбке, восхитившись. «Какая же она милая!» Хоуп захлопала глазами, непонимающе издав: «Уа, снято!» — крикнул тем временем Ван Ян. Все члены съемочной группы тут же остановились. Он с улыбкой сказал: «Отлично, следующая сцена». Работники без лишних слов приступили к дальнейшей работе. Ван Ян направился к Уиллоу Смиту, чтобы объяснить ему его маршрут движения. Вся съемочная площадка была окутана атмосферой спешки, они действительно не имели права мешкать. Во-первых, территория перекрывалась на ограниченное время, во-вторых, Ван Ян занимался одновременными съемками, до премьеры «Усопших», намеченной на 22 декабря, оставалось всего 5 с лишним месяцев. Обычно для производства одного фильма этого времени слишком мало, тем более предстояло одновременно следить за прогрессом другого фильма. Каждый член съемочной группы трудился ради этой невыполнимой миссии. И я. Хоуп в новинку было наблюдать из коляски за суетой на площадке. Вдали сновали туда-сюда люди, которых сложно было отчетливо разглядеть. Чем же они занимаются? Заметив любимого папу, прошедшего мимо, Хоуп вытянула ручки и залепетала, но не получила желаемых объятий и поцелуев. Конечно, Ван Ян не был черствым человеком, но работа требовала от него полной сосредоточенности, иначе стоит ему отвлечься на Хоуп, как потом не захочется оставлять ее. Хотя поездка не доставляла много хлопот, Джессика понимала, что умеренное посещение съемочной площадки придаст Ван Яну воодушевление и душевных сил, чрезмерное же посещение будет только мешать ему. Поэтому эти несколько дней после старта съемок Джессика часто приезжала, чтобы Хоуп хорошенько ознакомилась с работой своего папы, а в будущем планировалось сделать посещения редкими. На следующий день, после полудня, на улице возле красного кирпичного здания в Куинсе, где находилась другая съемочная площадка волшебного юноши, Хоуп встретилась со сверстницей, с которой виделась до этого несколько раз. Матильда Лиджер, которой в конце месяца исполнится 8 месяцев, тоже пока не умела разговаривать. Одна темноволосая малышка, другая светловолосая. В данный момент они смотрели друг другу в глаза, находясь на руках у своих мам, и что-то лепетали. Джессика и Мишель с интересом обсуждали, о чем же разговаривают их дети. Каждый работник был занят своим делом. Оператор Гарри Джордж с командой устанавливал аппаратуру, Нэнси Рина давала указания массовке, выступавшей в роли прохожих. А в зоне выступления Ван Ян обсуждал с Лиджером эту ничем не примечательную сцену с прохождением по улице, словно это была сцена на крыше. Только при достаточно серьезном подходе и достаточных стараниях можно получить достаточно качественный результат. Для них каждая сцена была крайне важна. Уа! На съемочной площадке вдруг раздался детский плач, который мгновенно привлек к себе внимание многих людей. Хоуп довела Матильду до слез. Оказывается, обе мамы, видя, что девочки ладят друг с другом, поднесли их поближе для установления тактильного контакта. Кто же знал, что Хоуп вдруг занесет руку и несколько раз ударит Матильду? Ван Ян с Джессикой находились в хорошей физической форме, а Хоуп с самых пеленок закалялась и, хотя родилась на месяц с лишним позже, была выше Матильды. Неудивительно, что последняя сразу расплакалась. «Уа-уа, я-я». Следом на площадке раздался детский смех. При виде ревущей Матильды Хоуп весело захихикала, довольно сощурив глаза. Джессика обалдела, уже не понимая, то ли ее дочь ангел, то ли ведьма. Она нахмурилась и отчитала: «Хоуп, ты почему так делаешь? Так нельзя». Выруганная мамой, Хоуп тоже мигом расплакалась, а Матильда, которую рядом ласково успокаивала Мишель, заплакала еще громче. Каждый, кинув взгляд на свою жену и дочь вдалеке, Ван Ян и Лиджер испытали некоторую головную и душевную боль, это повлияло на их настроение. Но они не стали подходить, а продолжили обсуждение, пускай женщины разбираются с детскими ссорами. И остальные работники продолжили заниматься своими делами. Хаем, у Джессики было ощущение, что она напортачила, видимо, придется еще реже посещать площадку, все-таки настроение у малышей – вещь неустойчивая. Мишель разгадала ее мысли, вышла действительно неловкая ситуация, она надула губы. «Пойдем отсюда?» «Ага», – кивнула Джессика. «Необходимо сказать, что после ухода детей и женщин Ван Яну с Лиджером полегчало, они еще сильнее сосредоточились на работе. Для них весь мир превратился в кино, а на съемочной площадке воцарилась необходимая спокойная атмосфера». Остион, глава 483, негодование. «Да пошли вы в жопу, Ван Ян и Смит. С тех пор, как в июле стартовали съемки «Я, легенда», на протяжении более полумесяца какая-либо из улиц Нью-Йорка то и дело превращалась в пустынную постапокалиптическую локацию. Съемочная группа, снимавшая сперва уличные сцены, ежедневно дорожила каждой минутой. Ван Яну так тем более приходилось носиться между двумя площадками, держа в одной руке режиссерский мегафон, а в другой – видоискатель. Он в полной мере узнал, что значит крутиться как белка в колесе. К счастью, никакой путаницы не возникало, обе команды до настоящего времени работали качественно. Несмотря на это, не все шло гладко. Дело было не в том, что на двух съемочных площадках возникали какие-то сложности, а в том, что периодическое перекрытие улицы Зея, легенда, ожидаемо вызывала негодование местных жителей. Вашингтон-сквер-парк в районе Гринвич-Виллидж, будучи одним из известнейших парков Нью-Йорка, являлся популярным местом для встречи художественной деятельности, даже в будние дни здесь было достаточно оживленно, тем более сейчас шли летние каникулы. Помимо фонтана, где радостно бегали и резвились дети, на лавочках, под деревьями, на лужайках и в любых других местах обязательно кто-нибудь присутствовал, будь то беззаботные прохожие, увлеченные своим выступлением музыканты, молодые влюбленные парочки. А сейчас вдруг кто-то собрался перекрыть местность, хоть и не на целые сутки и не весь парк, и сегодня не было никакого праздника и особенного мероприятия, и перекрытие не продлится несколько дней, но все же, вот вам и вашему фильму. Груды длинной сорной травы лежали на лугу, лавочки покрывала пыль, в данный момент съемочную площадку очищали от посторонних, устанавливались декорации. Один темнокожий гитарист, которого попросили уйти, специально прошел мимо Ван Яна и Уилла Смита и громко выругался, после чего показал средний палец. Он, еще недавно энергично игравший на гитаре, разумеется, был зол, но у этих людей имелось разрешение на перекрытие местности, плюс их было много, как тут можно было отказаться уйти. Съемочная группа «Я, легенда» уже не раз сталкивалась с подобной ситуацией. Большинство людей все-таки относилось с пониманием и уходило без возражений, хотя ругани и насмешек тоже было немало. К тому же в местах, которые повторно перекрывались, люди реагировали острее. Но недовольство выражали только белые и афроамериканцы. Еще никогда не было, чтобы азиаты показывали средний палец. Те при виде гордости азиатов, кумир азиатов, нередко просили совместное фото и автограф, а многие девушки еще и просили обняться. Смит же не обладал таким могуществом и за короткий промежуток времени удостоился большего количества средних пальцев, чем Ван Ян. Это даже вызвало сомнение, так ли популярен дуэт волшебного юноши и принца из Беверли-Хиллз. Члены же съемочной группы держали себя в руках, Ван Ян неоднократно велел им не вступать в конфликт с народом, чтобы не давать СМИ возможности придумать скандал, главное, хорошо выполнять свою работу, и тогда в будущем наградой послужат аплодисменты и похвала. После темнокожего гитариста еще двое молодых людей вдалеке показали средние пальцы. Возможно, спустя некоторое время они пойдут смотреть на ДВД «В погоне за счастьем», «День независимости» или «Светлячка», но это не мешало им сейчас испытывать злость. В данный момент Ван Ян обсуждал с Уиллом реплики к этой локации и заодно следил за установкой декораций. Шедший навстречу кудрявый белый парень язвительно произнес: «Эй, Ван, ты снимаешь кучу дерьма. Смит, будешь играть эту самую кучу?» Уилл, которому мешали войти в роль, ощущал некоторое раздражение. Он сказал: «Сэр, а взаимоуважение не слышали?» Ван Ян остался абсолютно спокоен. В последнее время он либо пребывал в радостном настроении, либо был очень сдержан. Эта колкость не могла его разозлить. Он, скрестив руки на груди, пожал плечами и слабо улыбнулся. «Это мы еще посмотрим. Я в том смысле, что однажды ты увидишь, что это бриллиант. Ха-ха, фильм только вызовет рвоту. Кто его будет смотреть?» Кудрявый парень, которого сотрудники провожали на выход, извергался проклятиями, брызжа слюной. Ван Ян опять улыбнулся и крикнул вслед удаляющемуся парню: «Я так не думаю, он будет отличным. Нельзя конфликтовать, зато можно поболтать». Кудрявый парень уже далеко ушел, как вдруг обернулся, высоко поднял большой палец вниз и, чтобы привлечь внимание, выкрикнул: «Эй!» Заметив это, Уилл тяжело вздохнул. «За всю свою карьеру я еще никогда так не бесил людей». Ван Ян вспомнил случай в его родном китайском квартале в Сан-Франциско и горько улыбнулся. «Так будет всегда». Уилл кивнул, промолвив: «Думаю, как закончим съемки, никому в ближайшее время не стоит проделать подобное с Нью-Йорком». «Ага, поэтому мы должны снять особенный фильм». Ван Ян похлопал его по плечу и направился к съемочной группе. «Так что за работу». Наблюдая за тем, как Ван Ян перешел на быстрый шаг, по пути наклонился и погладил по голове Сэм Анну, которую держал на поводке сотрудник, а затем, жестикулируя, начал давать какие-то указания съемочной группе, Уилл расплылся в теплой улыбке. Спустя 7 лет он вновь оказался на съемках у Яна, который уже преобразился в настоящего великого режиссера. Вскоре на перекрытом участке Вашингтон-сквер-парк раздалось «Отстион», и наступил новый съемочный день. На самом деле негодование по поводу перекрытия улиц для «Я», легенда, звучала не только на съемочной площадке. Сперва жители Нью-Йорка, имевшие отношение к этим местам, один за другим выражали недовольство в интернете, затем к обсуждению присоединились другие люди, после чего образовалась социально значимая тема. Правильно ли, что нью-йоркские власти выдали разрешение на перекрытие улиц съемочной группе «Я», легенда? В этом городе снимается огромное количество фильмов и сериалов, но что-то ни разу не было слышно, чтобы ради какого-то фильма повсюду оцепляли территории. Волшебный юноша не житель Нью-Йорка, и Нью-Йорк не нуждается в его фильмах ради повышения популярности и привлечения туристов. А они еще и как-то утром перекрыли музей авианосец «Интрепид», из-за чего туристы не смогли совершить экскурсию. Непонятно, как такое разрешение выдали. Раз Ван Ян взял в свое ведение Готэм, значит, ему можно самоуправствовать. Значительная часть жителей Нью-Йорка испытывала недовольство, тем более утверждалось, что съемки «Я», легенда, продлятся 1,5 года, а локаций очень много. Кто выдал им разрешение на закрытую съемку в публичном месте? Сегодня был в Вашингтон-сквер-парке, как только они пришли, сразу начали всех выгонять, дети расстроились. Написал Дэрил на форуме Нью-Йорк Таймс: «Мне нравится волшебный юноша, но дело приняло неприятный оборот, он оскорбил жителей Нью-Йорка. Никому нельзя вот так нагло доставлять беспокойство населению», так ответил Уэртон. Рейнджи спросил: «Я, легенда, заплатит Нью-Йорку высокую пошлину?» Стивенсон Д. написал: «Мы должны аннулировать их разрешение на перекрытие улиц, так не может дальше продолжаться. Даже если бы так поступил другой человек или другая компания, это бы в любом случае вызвало негодование, что уж тут говорить о находившемся в самом водовороте событий Ван Яне». Особенность новостей, связанных с волшебным малышом, состояла в том, что мелкие события превращались в крупные, а крупные события превращались в события мирового масштаба. Учуяв, что запахло жареным, СМИ и хейтеры тут же налетели, чтобы ужалить этого великовозрастного юношу. Газета «Нью-Йорк Пост» выпустила статью под заголовком «Ян и Уилл бесчинствуют в Нью-Йорке», а также нарисовала карикатуру, на которой Ван Ян в виде злого дракона изрыгает яркое пламя, а Уилл сжимает в руках демонический топор, и все это на фоне Нью-Йорка. Дейли Ньюс, вечно соперничавшая с «Нью-Йорк Пост», разумеется, не могла пройти мимо и у себя в статье прикрепила фотографию со съемочной площадки, где через длинную заградительную ленту вокруг территории можно было вдалеке увидеть о чем-то разговаривающих Ван Яна и Смита. Это только подлило масла в огонь, потому что азиаты и в частности этнические китайцы выразили решительный протест по поводу того, что Нью-Йорк Пост ассоциировала Ван Яна со злым драконом из западной мифологии. Это было настоящее оскорбление для азиатского сообщества. Азиаты массово требовали извинения от Нью-Йорк Пост. Даже серьезная Нью-Йорк Таймс уделила внимание негодованию жителей Нью-Йорка, выпустив статью под заголовком «Новая картина Ван Яна и я». Легенда вызвала народное недовольство. Затем и Associated Press выпустила пресс-релиз. Будь то пресса или интернет, Северная Америка или остальной мир, градус накала вырос. Волшебный юноша всегда найдет способ, как привлечь внимание СМИ и общественности, даже на фоне непрекращающихся споров по поводу кода да Винчи он по-прежнему умудряется занимать первые полосы. Хотелось бы, чтобы оба фильма не разочаровали, иначе, уверен, народное недовольство только усилится, иногда блокирование местности ради съемок необходимо. Главное, чтобы Ван Ян серьезно подходил к производству фильма, а не бессмысленно раскидывался деньгами ради развлечения. Следует заметить, что он снимает одновременно два фильма, разве это не приведет к увеличению суммарного времени на перекрытие улиц? Как он относится к тому, что мешает жить людям? Авторы статей излагали каждое свое мнение, многие установили Ван Яну ловушку. Если я, легенда и усопшие получатся низкосортными картинами, значит, он был безответственен и просто развлекался, одновременные съемки тому доказательства. В таком случае блокирование улиц было неверным подходом. Научная фантастика и ужасы – это то, в чем Ван Ян хорошо разбирается, но он никогда не проявлял себя в криминальном кино про мафию. После длительного молчания те критики, что являлись хейтерами Ван Яна, резко актировались, воспользовавшись поднявшейся шумихой, им наконец-то выпал шанс. Помимо уже избитых аргументов типа «не проявил себя», «закон административного здания», старый хитер из Нортхвист Хералд Джеффри Вестхофф иронично написал у себя в блоге. Трейлер «Я, легенда» еще не вышел, а я уже посмотрел интересное шоу, быть может, куда более интересное, чем сам фильм. Это была одна стратегия, цель которой была спровоцировать Ван Яна и его фанатов на бахвальство, и чем активнее они будут этим заниматься, тем лучше. Другая же часть критиков по молчаливому согласию прибегла к другой стратегии. Они максимально превозносили Ван Яна. Усопшие под напором их похвалы превратились в фильм, который сметет большинство номинаций на Оскар, а я, легенда, в легендарный хит мирового проката, благодаря чему ожидания у киноманов и рядовых зрителей все росли и росли. И вот, когда Ван Ян не справится, он упадет с высокой вершины. К тому же первыми в списке стояли усопшие, а когда он в первый раз всех разочарует и лишится волшебного ореола, интерес к «Я, легенда» сразу ослабнет, после чего хит мирового проката сразу превратится в кассовый провал. Когда я просматривал успехи Ван Яна, то заметил одну интересную закономерность. Чем больше скептических высказываний звучит в его адрес, тем большего успеха он в итоге добивается. Он никогда не разочаровывает верящих в него людей. Иными словами, это и есть так называемый закон волшебного юноши. Поэтому у меня есть все основания верить, что одновременные съемки, перекрытие улиц и другие причуды позже преподнесут нам сюрприз. Если усопшие впоследствии заполучат 10 номинаций на Оскар, а я, легенда, заработает миллиард в прокате, пожалуйста, не удивляйтесь, я уже давно вам говорил. Читая напыщенные речи Аарона Дейла и других критиков-хитеров, фанаты с полной уверенностью считали, что не стоит опасаться их чрезмерной похвалы, волшебный юноша совсем справится. Народное негодование неизбежно заставило обе съемочные группы немного поволноваться, но Майкл Тодрос и Ван Ян знали, что разрешение на съемку и перекрытие улиц не аннулируют, все-таки люди возмущались не до такой степени. Вся эта шумиха имела как негативные, так и положительные стороны. Из плюсов, разумеется, было повышенное внимание к проекту, из минусов – более бурная реакция людей в случае провала фильма. Ван Ян велел продюсерам и компании разобраться с этим делом, его подчиненные усердно работали, им не нравились подобные внешние помехи. Несмотря на чье-либо недовольство, Ван Ян и съемочная группа всегда вели себя сдержанно, все необходимые слова за них говорил их представитель. Во-первых, времени и так было в обрез, Ван Ян не желал тратить силы на скандалы, тем более его участие только все усугубило бы. Но что еще важнее, он понимал, что сейчас в этих ссорах нет победителя и нет проигравших, исход определит только фильм. Достаточно снять хороший, качественный фильм, чтобы негодование превратилось в аплодисменты, вне зависимости от того, желают того люди или нет. Глава 484. Конец лета. С наступлением августа приблизился конец лета. Шедшие 5 недель возвращения Супермена имело всего лишь 188 миллионов в североамериканском прокате и 327 миллионов в мировом. Данный блокбастер заставил Warner Bros. Вновь почувствовать горечь поражения, а новый Супермен Том Уэллинг, которого волшебный юноша некогда привел в большое кино, в одночасье стал провальным актером нового поколения, СМИ глумливо называли его Суперменом, лишившимся волшебной силы. Хотя Уэллинг когда-то был необычайно популярным молодежным кумиром, он после женитьбы на Джейми Уайт переехал с ней жить в Ванкувер, в результате чего его появление на публике сократилось, а установленный план по развитию его супергеройского образа не возымел эффекта из-за того, что производство возвращения Супермена постоянно откладывалось. Вдобавок несколько комедий и ужастиков с его участием добились посредственных результатов. И вот теперь он подвергся такому серьезному удару, WB сразу отказалась от возвращения Супермена 2, его звездной карьере действительно грозила опасность. Надеемся, волшебный юноша приведет Тома обратно на правильный путь. Многочисленные фанаты Уэллинга прибегали в блог Ван Яна и на сайт FF и подбивали Ван Яна протянуть Тому руку помощи. Повсюду звучали жалобные мольбы вроде сообщения Дайн. «Ян, умоляю тебя, достань Уэллингу Оскар». Они были уверены, что если Ван Ян протянет руку помощи, то пускай Уэллинг не получит Оскар, зато точно не проиграет в номинации «Лучший актер» на премии МТВ. Сам Уэллинг, разумеется, не мог не расстроиться из-за того, что его карьере был нанесен ущерб, но он не впал в настолько глубокое уныние, чтобы заливать горе алкоголем. Он изначально не был чрезмерно амбициозным человеком и уже давно удовлетворился достигнутыми успехами и нынешней жизнью. С другой стороны, по сравнению с выступлением на сцене, Уэллинга мало-помалу охватывало желание стать незаурядным продюсером и режиссером, как волшебный юноша. В будущем он будет развиваться в этом направлении, и он надеялся, что сможет обладать той же притягательной силой, что и Ян. «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца», бесспорно, являлись самым сумасшедшим фильмом текущего лета. Сначала они ожидаемо стали лидерами домашнего проката с 7 по 13 июля, заработав за первую неделю 196 миллионов, а после 4 недель проката уже собрали 368 миллионов в Северной Америке и 755 миллионов в мире. К тому же в таких странах с огромным количеством потенциальных зрителей, как Франция, Италия, Испания, премьера либо еще не состоялась, либо состоялась совсем недавно. Согласно прогнозам организаций по отслеживанию бокс-офиса и СМИ, мировые сборы «Пиратов Карибского моря 2», вполне вероятно, достигнут отметки в 1 миллиард. В таком случае этот блокбастер стоимостью 225 миллионов, получивший противоречивые оценки на Rotten Tomatoes, 54%, 40%, 86%, станет четвертым фильмом, заработавшим миллиард в прокате. Тем не менее ему не побить ни одного из многочисленных рекордов такого титана, как «Светлячок». Для усопших же это и впрямь была хорошая новость. Кира Найтли находилась на небывалом пике популярности. Эта английская роза сейчас снималась в «Пиратах Карибского моря 3», а сцены с ее участием в «Усопших» будут сняты в сентябре. Как бы ни свирепствовали пираты, им не удалось удержать еженедельное лидерство североамериканского проката, поскольку «Раш 2» тоже оказался свирепым. «Флами Филмс» вновь произвела успешный летний штурм кинотеатров. Сиквел гоночного боевика, первая часть которого собрала 557 миллионов в мировом прокате, тоже пользовался большим спросом. Режиссер Джастин Лин продолжил придерживаться сумасшедшего стиля, где игнорировались законы физики. Взлетающие и разбивающиеся машины вырабатывали у зрителей максимальный уровень адреналина. За первую неделю фильм собрал безумные 109 миллионов, обойдя «Пиратов Карибского моря 2» с 90-66 миллионов. За три недели было собрано 186 миллионов в Северной Америке и 471 миллион в мире. Судя по текущей тенденции и масштабам зарубежной премьеры преодоления отметки в 600 миллионов, похоже, было неизбежно, а производственный бюджет при этом составлял 100 миллионов. Выходит за рамки реализма, но это реалистичный комикс, Так оценил Ричард Роупер из Ebert Roeper. Оценки Raja 2 на Rotten Tomatoes составили 75%, 71% и 85% свежести и оказались чуть ниже, чем у первой части, потому что сиквел ничем особо не удивил. Тем не менее критики и зрители снова массово с восхищением говорили, что это ведро очень вкусного попкорна. Роджер Эберт поставил 3 балла из 4, что умело собрано в этом двухчасовом фильме. Дерзкие актеры, немыслимые экшн-сцены и оставшиеся в стороне законы физики, недурно. Уже давно обретший известность Джастин Лин стал еще известнее. В Голливуде наибольшим спросом пользуются режиссеры не авторского, а коммерческого кино вроде Джастина, которые действуют в одиночку. Конечно, если те напортачат, их профессиональная карьера мгновенно разрушится, даже сложно будет восстановиться. А сейчас Джастин мог с полной уверенностью прокричать: «Я мегазвезда». Warner Bros., Paramount, Sony, Columbia и другие студии одна за другой звали его в свои проекты. Но он не соглашался ни на какие предложения. К настоящему моменту из большой тройки молодых режиссеров китайского происхождения – Ван Ян, Джастин Лин, Джеймс Ван, во «Фламе» остались только двое людей. Джеймс Ван и Льюэн Нилу занимались производством «Мертвой тишины», которую спонсировала «Универсал», зато Джастину было достаточно комфортно пребывать во «Фламе Филмс». Помимо ремейка южнокорейского фильма «Олдбой», Джастин также ожидаемо снимет для FF Rush 3. В отличие от «Похмелья», гоночная франшиза планировалась стать долгосрочным брендовым проектом, будут и четвертая, и пятая, и шестая части. Что же до того, останется ли Джастин в режиссерском кресле после трилогии, этого пока никто не знал. Первую и вторую части отделял всего год, но Rush 3 неспешно выйдет только в августе 2009 года. Это было связано не только с тем, что Джастин будет занят «Олдбоем», но и с хитроумным планом FF, третья часть будет полностью называться Rush в 3D. Возможно, к тому времени уже будет доминировать 3D-фильм Ван Яна, а возможно, в самом разгаре будет идти 3D-битва. Как бы там ни было, по мировому кинорынку промчится брендовый гоночный фильм, который сведет всех с ума и задаст новые тренды. И нельзя было точно сказать, занимается ли Flame Films в основном производством малобюджетных фильмов или крупнобюджетных, потому что сейчас у компании блокбастеров было не меньше, чем у традиционных крупных студий, производственный бюджет превышал 100 миллионов. Недавно закончились съемки «Зеленого шершня», длившиеся 4 месяца, вовремя стартовали съемки «Железного человека», которые, предположительно, тоже займут 4 месяца. Джон Фавро, несмотря на давно звучавший скептицизм в его адрес, с воодушевлением взял режиссерский мегафон и крикнул: «Остион!». Доверие и ободрение со стороны волшебного юноши придавали ему неисчерпаемых сил, а также придавали уверенности Роберту Дауни-младшему, Рэйчел МакАдамс и другим членам съемочной группы. Между тем семейство Ноланов совместно с новоиспеченным оскароносным монтажером Ли Смитом и другими работниками постпродакшна завершили работу над «Престижем». FF уже отправила 130-минутный фильм в МПА для определения возрастного рейтинга, а Ноланы официально приступили к препродакшну «Темного рыцаря». Все эти дни Ван Ян, конечно же, был занят съемками двух фильмов. Периодически ему приходилось выслушивать негодование окружающего мира. Но когда увлеченность и страсть человека достигают определенных масштабов, ничто не способно его отвлечь и утомить. Так было и с Ван Яном. Днем он мотался по съемочных площадкам, вечером занимался бумажной работой. Также ему приходилось контролировать ход работы над другими несколькими фильмами. Жена и ребенок махали ему рукой, он явно должен был испытывать усталость, но вместо этого находился в прекрасном расположении духа. Прошел всего месяц с лишним, но из-за бешеного темпа работы обе съемочные группы чувствовали, как их охватывает усталость, зато режиссер, который хлопотал больше всех, наоборот, был в порядке. Хит Леджер заранее впал в состояние острой бессонницы, что вряд ли было связано с темпом съемок, просто после смены он не мог избавиться от Билли. Сам он говорил, что «мой мозг не может перестать работать». В последнее время ему ежедневно удавалось поспать совсем немного, причем за счет снотворного. К счастью, Мишель Уильямс приглядывала за ним, и Ван Ян приглядывал за ним. Если бы съемки проходили не в Нью-Йорке и режиссером выступал не волшебный малыш, неизвестно, что могло бы произойти. Ван Ян чувствовал, что должен помочь Леджеру перейти к здоровому образу жизни. Даже если бы они не дружили, ему бы не хотелось видеть, как молодой талантливый артист все сильнее и сильнее подсаживается на лекарства, ему вспомнился «Ривер Феникс». Вдобавок Мишель неспроста жаловалась, он действительно давал хиту мрачных, страдальческих, извращенных и других негативных персонажей. Эннис, «Синяя перчатка», Билли, Джокер. На самом деле он еще поставил компании задачу приобрести права на ремейк «Ворона» и хотел отдать Леджеру роль главного героя Эрика Дрейвена, которую в версии 94-го года исполнил Брэндон Ли. Ван Ян даже боялся представить, если с Леджером случится что-то непоправимое, как потом смотреть Мишелле и Матильде в глаза. Поэтому в конце недели было только время для отдыха, он уже много раз звал Леджера и его семью, два семейства вместе отправлялись на прогулку. Утром я, как обычно, зашла в детскую, Матильда уже проснулась, она держалась за перила кроватки, а потом вдруг заговорила. Утром светило пленительное солнце, в Вашингтон-сквер-парке продолжала наблюдаться беззаботная, оживленная атмосфера. Ван Ян и Леджер катили детские коляски, Джессика и Мишель шли рядом, две малышки в колясках с круглыми глазами рассматривали красивую рощу перед собой. У всех на лицах были веселые улыбки, Мишель шагала и с наслаждением рассказывала. Она сказала: «Мама, ох», она сказала: «Мама, так классно». Леджер тоже радостно улыбался, неодержимый никаким мрачным, болезненным настроением. А когда выходили из дома, я еще, кажется, услышала: «Папа». В этот момент сидевшая в коляске Матильда повернула голову и посмотрела на Хоуп, последняя издала звук «А», Матильда тут же уставилась вперед, Хоуп опять издала «А», и Матильда снова посмотрела в ее сторону. Услышав голос дочери, Ван Ян невольно вспомнил, как несколько дней назад тоже один зашел в детскую, и Хоуп вдруг позвала: «Папа, папа». Он, естественно, был вне себя от радости и уже хотел позвать Джессику, но внезапно подумал, что она каждый день присматривает за дочерью, а в результате Хоуп сперва сказала: «Папа, это неправильно». Поэтому он сдержал свое ликование и тихо наставлял дочь: «Забыла, как я тебя учил, мама, мама». Хоуп же, мило улыбнувшись, промолвила: «Папа», и затем больше ничего не говорила. Услышав голос дочери, Джессика невольно вспомнила, как в тот день тоже одна вошла в детскую, и Хоуп внезапно позвала ее: «Мама, мама». Джессика так обрадовалась, что едва стояла на ногах, а когда бросилась к дочери, то чуть не опрокинула кроватку. Она уже собралась было окликнуть Яна, как вдруг вспомнила, что он столько ждал, работал в поте лица, а разве не лучше, если Хоуп сперва позовет папу? Поэтому она ожидающе посмотрела на дочь: «Дорогая, умеешь звать папу? Папа, папа». Хоуп же звонким голоском с улыбкой крикнула: «Мама», и затем больше ничего не говорила. Мишель, конечно, рассказала это не ради хвастовства. Разница в возрасте между двумя детьми составляла 1,5 месяца. Она со смехом сказала: «Хе-хе, мать просто произносит два звука, а когда я прошу ее позвать меня, она не слушается, да и другие слова не умеет произносить. Пока что, но нам и этого уже достаточно». Леджер, не скрывая гордости, кивнул: «Ага, ух ты». Ван Ян и Джессика переглянулись, зависти у них не было, была лишь легкая взволнованность. Они, не сговариваясь, сказали: «А вот Хоуп пока не умеет звать маму и папу». Глава 485. Ночное зрелище. Тыка-тыка-тыка-тыка. Вертолетный гул оглашал ночное небо Нью-Йорка, непроглядные сумерки освещались настолько яркими огнями зданий, что было светло, как днем. Район Бруклинского моста был наполнен не только шумом проезжающих машин, но и галдежом человеческих голосов, потому что натурные съемки одного фильма превратили пристань на Ист-Ривер практически в базар. Более 1000 актеров массовки теснились в зоне выступления на съемочной площадке. Пока съемки не начались, они либо сидели в телефонах, либо общались в небольших группах. Несколько молодых девушек возбужденно обсуждали: «Только что видела волшебного юношу, я окликнула его, и он мне улыбнулся. Серьезно, клево. Как думаете, меня снимут крупным планом? Хотелось бы увидеть себя на большом экране». Не было никакой атмосферы эвакуации, окружающая обстановка скорее напоминала масштабную вечеринку. На реке в полной готовности находились принадлежащие береговой охране патрульный катер «Сентинел», лодки и множество шлюпок. Свет ламп отражался белыми лучами на воде. В небе кружило несколько вертолетов, одни из которых служили реквизитом сцены, другие же являлись транспортным средством для операторской группы. Проезжие дороги были заставлены такси, полицейскими машинами и другими автомобилями, Еще в грозном ожидании стояло несколько военных броневиков «Страйкер». Это была первая ночь съемок эпизода с эвакуацией горожан в Я, «Легенда». Поскольку фильм состоял из отдельных сцен и ночью выделялось ограниченное время на съемки, не весь персонал и не весь реквизит присутствовали одновременно. Например, сегодня планировалось снять сцену с идущей толпой, а потому на съемочной площадке не наблюдалось ударного вертолета армии Блацкхавк и вертолета береговой охраны Даупхин. Съемочная группа рассчитывала в течение недели снять весь этот масштабный эпизод. Хотя присутствовали не все, по-прежнему было задействовано огромное количество людей. Помимо массовки, еще было более 200 членов судового экипажа и членов Национальной гвардии и взволнованные начальники из разных отделов администрации Нью-Йорка, а также сбежавшиеся на шум журналисты, папарацци и даже киноманы. Конечно, столько людей было задействовано не за бесплатно, на съемки эпизода уйдет более 5 миллионов долларов, а с учетом расходов на создание спецэффектов, где истребители взрывают ракетами Бруклинский мост, выйдет еще больше. Производственные затраты стремительно росли. Обзорные кадры с высоты птичьего полета и кадры сверху вниз, разумеется, должны были сниматься отдельно от наземных кадров эвакуации. Уолл Липфистер руководил пейзажной съемкой в воздухе, для этого не требовались никакие актеры, достаточно было снимать суда и вертолеты, которые двигались согласно режиссерской задумке. Ван Ян же лично контролировал камеры на земле. Иными словами, сегодня у каждого была своя съемочная операция. Снимать эпизод было нелегко. Уже одно только управление толпой представляло из себя сложную задачу, которая вызывала жгучую головную боль. Тем более здесь не применялись приемы псевдодокументального кино, а Ван Ян при создании композиции кадров уделял большое внимание ощущению простора, чтобы можно было сполна насладиться картинкой на экране IMAX. Как во всей красе показать масштабную эвакуацию? Как создать атмосферу бегства и судного дня, с ее напряжением, растерянностью, страхом, беспомощностью? Как показать натуру человечества, оказавшегося в тупике? Все это – испытание для режиссера и операторов. Но Ван Яну и его команде было не впервой снимать масштабные сцены, они в этом деле были уже мастера. «Мы должны уложиться за 4 ночи, мы способны на это». Ясно, в данный момент Ван Ян, стоя возле камеры, установленной на проезжей дороге, говорил воодушевляющие слова Нэнси Рина и другим помощникам режиссера, которым предстояло руководить массовкой и доносить режиссерские задумки. Далее Ван Ян подозвал и проинструктировал светооператорскую группу. Он поднял мощный мегафон и, глядя на людную картину перед собой, серьезно произнес: «Всем добрый вечер, я Ван Ян, сейчас начнутся съемки». Все затихли, слушая режиссера. Те несколько девушек в толпе встали на цыпочки, выискивая взглядом Ван Яна. Им так и хотелось побежать к нему, протискиваясь сквозь толпу, подобно эвакуирующимся жителям. Ацтион. Вскоре, вслед за командой Ван Яна, на пристани из Тривер тотчас же стало шумно. Актеры массовки издавали горестные стоны, шагая по заранее заданному маршруту. Актеры, игравшие военных, с оружием в руках громко призывали к порядку. Уилл Смит в плаще держал на руках дочь Уиллоу. Уиллоу же сжимала в руках щенка немецкой овчарки. Рядом шла Джада Пинкет. Сопровождаемые несколькими военными, они спешно протискивались сквозь толпу. Зашла луна, встало солнце, зашло солнце, встала луна, а величественно возвышавшийся Бруклинский мост не менялся. Прошла первая ночь, затем вторая. Днем Ван Ян снимал усопших, вечером снимал я, «Легенда». График работы был очень плотный, съемочная группа «Я, легенда» уже третью ночь подряд занималась тем самым эпизодом. В последние 2 дня СМИ массово сообщали об этом величественном зрелище, повсюду разлетелась куча фотографий, сделанных журналистами с места событий, немало киноманов прибегало поглазеть на съемки и одновременно гадало, что же там происходит по сюжету. Семья Смитов сбегает из Манхэттена, им удастся? Нет, нет. Этой ночью участие в работе принимало всего лишь 200 актеров массовки. В сумерках на пристани у моста камера снимала Ван Фас, уставившегося в небо Уилла. Было видно, как красный вертолет Даупхин кружился в воздухе, а Уилл, держа в руках Сэм, со страдальческим видом бешено кричал, из глаз хлестали слезы. «Стоп!» — крикнул в этот момент Ван Ян. По сюжету вертолет, потерявший управление, врезался в вертолет Даупхин, где находились жена и дочь Невилла. Невилл должен был заставить зрителей почувствовать его душевные страдания, Только тогда они смогут еще лучше прочувствовать то одиночество, отчаяние и подавленность. Хотя игра Уилла вызывала печаль, Ван Яну постоянно казалось, что чего-то не хватает, ему сразу пришло в голову. Мало безумие, слишком адекватная реакция. С появлением Хаоп он отлично понимал, каково быть родителем, и мог уловить огромное горение Вилла. Уже от одной мысли ему стало не по себе. Он направился к Уиллу, говоря: «Уилл, будь эмоциональнее, больше страданий, и крик у тебя монотонный, сделай голос дрожащим». Уилл кивнул с каменным лицом, явно погружаясь в горение Вилла. Он, как заботливый отец троих детей, не нуждался в анализе своего персонажа в этой сцене от режиссера. Все не то, не Вилл должен полностью лишиться рассудка. Он бы бросился к вертолету. Внезапно передумал Ван Ян. Не Вилл ученый, но еще больше муж и отец, любящий свою семью, он не должен стоять в оцепенении. Прежняя задумка была ошибочной. Ван Ян огляделся по сторонам, но не для того, чтобы дать какие-то объяснения слегка недоумевавшему Голцману, а крикнуть стоявшей неподалеку Нэнси в Панаме: «Позови двух актеров военных, они будут удерживать Уилла». Он посмотрел на зависший в воздухе вертолет и сказал: «Пусть вертолет пока улетит». Он погладил по голове находившуюся на руках у Уилла маленькую Сэм и распорядился: «Уилл, ты ослабишь хватку и позволишь ей спрыгнуть, мы сделаем несколько кадров крупным планом». «Хорошо». Поочередно откликнулись Уилл и Нэнси. Далее Ван Ян развернулся, обсудил с Пфистером изменения в съемке, возникшие из-за изменений в поведении героя, и перекинулся парой слов с Голцманом. Вскоре на съемочной площадке опять раздалось: «Отстион, нет, нет, нет». Помрачневшее лицо Уилла исказилось, губы задрожали, слезы моментально брызнули из глаз. Он, потеряв самообладание, ринулся в сторону реки, маленькая Сэм упала на землю, двое военных схватили его, горестно крича: «Полковник, полковник». Лунный свет разливался по детской. Вот уже несколько вечеров подряд Хаоп перед сном не наблюдала ту высокую, крупную фигуру, и это было крайне непривычно для малышки. Необходимо знать, что каждый вечер раздавался смех трех членов семьи. Они играли в разные игрушки, чему-то обучали, учили разговаривать, а в последние вечера в доме Ванов было довольно тихо. Царица часто спрашивала зеркало: «Зеркальце, зеркальце, кто милее всех на свете?» Джессика, сидя у детской кроватки, рассказывала старую сказку. Хаоп издала звук «Уа». Джессика перелистнула страницу книги с картинками и продолжила с улыбкой говорить, а зеркальце отвечало: «Ты, конечно, царица, ты милее всех на свете». На самом деле, как бы поздно Ван Ян не возвращался домой после работы, он всегда первым делом заходил в детскую проведать и поцеловать Хаоп. Правда, ангелочек к тому времени уже спал, но сегодня она что-то не соглашалась засыпать, и в тот момент, когда у Джессики уже пересохло в горле, она вдруг услышала, как Хаоп крикнула: «Папа, папа на работе», — инстинктивно ответила Джессика. «Что?» Осознав, что произошло, она вытаращила глаза и изумленно промолвила: «О боже, детка, ты заговорила?» Хаоп снова с наивной милой улыбкой залепетала: «Уа». Джессика же, убежденная, что все отчетливо расслышала, была вне себя от радости. Это огромный сюрприз. Ван Ян лишь глубокой ночью вернулся домой в Вестсайд. Плетясь усталой походкой, он зашел в гостиную и с удивлением обнаружил, что оба ангела еще не спят. «Эй, что случилось?» — невольно спросил он. «С возвращением». Джессика с Хаоп на руках встала с дивана. Ее очаровательное лицо озарялось гордой улыбкой. Она таинственно сказала: «Хаоп научилась говорить». Хаоп наконец-то проявила сообразительность и тонким голоском выкрикнула: «А, мама». Ван Ян тут же ахнул, охваченный радостью, и мрачное настроение, вызванное сегодняшними съемками, полностью улетучилось. Он с распростертыми руками направился к ним, смеясь: «Любимая, поздравляю, она сперва позвала тебя. Так держать, малышка?» «Нет, нет, хотя мне бы этого тоже хотелось, но она сперва позвала папу», — торопливо объяснила Джессика. «Боже, почему Хаоп позвала не того?» Было лишь видно, как Хаоп протянула к нему ручки. Похоже, ей хотелось, чтобы он обнял ее. В этот момент она крикнула: «Мама, мама». Джессика тут же недоуменно посмотрела на малышку, затем на Ван Яна. Ван Ян был так ошарашен, что так и не обнял жену с дочерью. В голову закралась странная мысль: «Она ведь не называет меня мамой». Джессика явно тоже об этом подумала. Обнимая левой рукой Хаоп, она правой показала на себя: «Дорогая, это я, мама». Хаоп же выкрикнула: Папа, это фиаско. Ван Ян и Джессика испытали настоящий стыд. Оказывается, Хоуп обучалась неправильно. Нет, нет, нет, мы не должны думать, что она все напутала. Она такая умная, в 8 месяцев уже умеет звать папу и маму. Ван Ян поразмыслил и решил считать, что Хоуп правильно их называет. Лучше порадоваться этому, а потом в случае чего можно поправить ее. Джессика тоже так подумала и радостно закричала. «Ох, бог мой!» Она нас позвала одновременно. Двое родителей наконец смогли выпустить наружу свой бешеный восторг и стали расцеловывать и хвалить дочь, непрерывно смеясь. Их ликование передалось и Хоуп. Та хихикала, ее личико походило на красивый цветок. Все-таки она была еще слишком маленькой, иначе бы непременно спросила. «Чего вы такие возбужденные? Я же не в первый раз зову вас. Кого же, в конце концов?» Сначала позвала Хоуп. «Папу или маму?» Перепутала ли она их? Это была новая спорная тема в семье Ванов. Между тем потребовалось всего 4 ночи, чтобы снять эпизод с эвакуацией жителей в Я, легенда. Однако для съемочной группы это было только начало.